трактирщика, а консул английской в Ливорно, сэр Дик, помогший графу Орлову Чесменскому взять самозванку, уверял, что она дочь нюрнбергского булочника. Трудно теперь решить, которое из этих указаний более справедливо, и согласны ли которое-нибудь с истиной, но, принимая в соображение замечательное образование загадочной женщины, ее ловкость политической интриги, ее короткое знакомство с дипломатическими тайнами кабинетов, ее умение держать себя не только в среде лиц высокопоставленных, но даже в кругу владетельных немецких государей, трудно поверить, чтобы она воспитывалась в трактире или булочной. Нельзя не согласиться с составителем записки, напечатанной в чтениях. Едва ли удастся когда-либо открыть, кто и откуда была самозванка, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны. Но кто бы ни была эта загадочная женщина, она была созданием польской партии, враждебной королю Понятовскому, а тем более еще императрице Екатерине. Поляки — большие мастера подготовлять самозванцев. При этом они умеют так искусно хоронить концы, что ни современники, ни потомство не в состоянии сказать решительное слово об их происхождении. Более 2,5 веков тому назад впустили они в Россию Лжедмитрия, и даже не одного, но до сих пор никто из историков не может с положительной уверенностью сказать, кто такой был самозванец, известный у нас под именем Гришки Отрепьева, и кто был преемник его, вор Тушинской. То же самое и в деле самозванки дочери Елизаветы Петровны. Но, как несомненно, участие отцов-езуитов в подготовке Лжедмитрия, так, вероятно, и участие их в подготовке самозванки, подставленной князем Радзивиллом. Самому Карлу Радзивиллу без помощи столь искусных пособников едва ли бы удалось выдумать принцессу Владимирскую. Этот человек, обладавший несметными богатствами, отличавшийся своими эксцентричными выходками, гордый, тщеславный, идол, кормившийся вокруг него шляхты, был очень недалек. Его ума не хватило бы на подготовку самозванки, если бы не помогли ему люди более на то искусные. Он только сыпал деньгами, пока они у него были, и разыгрывал в Венеции Рагузе перед публикой комедии, обращаясь с подставной принцессой, как с действительной дочерью императрицы Всероссийской. Кто бы ни была девушка, выпущенная Радзивиллом на политическую сцену, но, рассматривая все ее действия, читая переписку ее и показания, данные фельдмаршалу князю Голицыну в Петропавловской крепости, невольно приходишь к заключению, что не сама она вздумала сделаться самозванкой, но была вовлечена в обман и сама отчасти верила в загадочное свое происхождение. Поляки так искусно сумели опутать молоденькую девочку сетью лжи и обмана, что впоследствии она сама не могла отдать себе отчета в том, кто она такая. На краю могилы, желая примириться с совестью, призвав духовника, она сказала ему, что о месте своего рождения и о родителях она ничего не знает. «Я помню только», — говорила она в последнем своем предсмертном показании князю Голицыну, «что старая нянька моя, Катерина, уверяла меня, что о происхождении моем знают учитель арифметики Шмидт и маршал лорд Кейт, брат которого прежде находился в русской службе и воевал против турок. Этого Кейта я видела только однажды, мельком, проездом через Швейцарию, куда меня в детстве возили на короткое время из Киля. От него я получила тогда и паспорт на обратный путь. Я помню, что Кейт держал у себя турчанку, присланную ему братом из Очакова или с Кавказа. Эта турчанка воспитывала несколько маленьких девочек, вместе с нею плененных, которые жили при ней еще в то время, когда по смерти Кейта я видел ее проездом через Берлин. Хотя я, наверное, знаю, что я не из числа этих девочек, но легко может быть, что я родилась в Черкесии. Кроме того, она объяснила, что еще в детстве жила в Киле, что из тамошних жителей помнит какого-то барона фон Штерна и его жену, данцигского купца Шумана, платившего в Киле за ее содержание, и, наконец, учившего ее